Журналисты интересуются теми сведениями, которые можно использовать в статьях, над которыми они работают. А все остальное или откладывается в долгий ящик, или просто отбрасывается за ненадобностью. Олстон Чамберс. Это такой молоденький. Юрист-интерн или практикант. Уж не знаю, как вы там зовете. Ветеран морской пехоты и джентльмен. Ты говоришь «да»? Да, сэр. Ну, конечно. О, Чамберс. А ты? Наверное, он бродит по коридорам, не имея собственного стола. Одну минуту, сэр. В трубке раздались далекие гудки. Извините, что сразу не поняла, о ком идет речь. У мистера Чамберса нет клиентов. Чамберс слушает. Как мрачно это звучит. Не как Флетчер. Он самый. Я мечтал о том, что ты пригласишь меня на ленч. Мне надо отсюда выбраться. Приглашаю. В час дня у Манола. Хочешь обсудить свое бракосочетание? Спросить совета, как избежать этой церемонии? Барбара по-прежнему настаивает на субботе. Нет-нет, да. Сейчас говорить не могу, Олстон. Хочешь услышать последнюю новость? Барбара беременна. Хайбек, Харрисон и Хаулер. Фирма, в которой ты служишь. Ты и так все знаешь. Мизерное жалование и горы дерьма, в которых приходится копаться. Дональд Эдвин Хайбек. Один из старших партнеров, местный светоч юридической науки. Дональд Эдвин Хайбек на работу сегодня не выйдет. Я подумал, что ты можешь вызваться заменить его. Что-то я тебя не понимаю. Почему не выйдет? Это что, шутка? Его застрелили. Слушай, не болтай ерунды. Ну, для него это не ерунда. Где? Когда? На автостоянке News Tribune. Несколько минут тому назад. Мне надо идти. Интересно. А оставил ли он завещание? С чего это тебя заинтересовало? Ну, адвокаты славятся тем, что не пишут завещания. Олстон, я бы хотел, чтобы за ленчем ты рассказал мне о Хайбеке все, что знаешь. Тебе поручили готовить статью? Думаю, да. А кто-нибудь еще так думает? Буду готовить ее, пока мне не прикажут заняться чем-то другим. Флетч, ты же женишься в субботу. Сейчас тебе совсем ни к чему пополнять ряды безработных. А жду тебя в час дня у Маноло. Глава третья. Он это сделал сам? Через плечо Бифа Флетч заглядывал на переднее сиденье Кадиллака. Мужчина лет 60 привалился к подлокотнику. Его левая нога высовывалась из дверцы, почти касаясь земли. Биф медленно повернул голову, чтобы посмотреть на Флетча. А взгляд его толковался однозначно. Плебеям не след первыми заговаривать с патрициями. Или его застрелили? Не отвечая, Биф Уилсон выпрямился. Подождал, пока Флетч шагнет в сторону, чтобы дать ему пройти. Несмотря на жару, он был в пиджаке и при галстуке, хотя чуть-чуть распустил узел. В ушах у него росли волосы. Биф направился к трем полицейским, стоящим у черно-белой патрульной машины. Двое были в форме, третий в штатском. «Мы знаем, кто его нашел?» – спросил их Биф. «Мы знаем?» – спросил себя Флетч. Самый молодой из троицы полицейских не сводил взгляда с Флетча. Три автомобиля взяли синий Кадиллак в кольцо. Зеленый седан детектива в штатском, черно-белая патрульная машина с открытой передней дверцей – включенным радио и мигающим на крыше красно-синим маячком.